но я человек капитальный, основательный, плюс, это моя национальная культура, привычка. Я не буду чувствовать себя спокойно и уверенно вне кирпичных, бетонных или на худой конец, бревенчатых стен. Домик мне нужен минимальный, даже крыша в обычном смысле этого слова не нужна. Шаг за шагом. Сегодня я выкопал 3 метра траншеи. Хорошая новость в том, что почва рассыпчатая, песчаного типа, но плотно слежавшаяся, держать. Плохая в том, что копать очень трудно и глубоко в него не уйти, больше чем на штык, то есть длину лопаты, не пускали камни, большие и маленькие. Пил густой крепкий чай, кушал кашу и отгонял назойливые мысли про французское вино. Нет уж, вино только разве что с девушками, если самому в одно лицо пить в пещере, я так сопьюсь. В этот раз я смог развернуть палатку, вбивая колышки прямо в грунт, повернув вход к своему очагу, а внутри разложил раскладушку, раскинул матрас. Живем. Сегодня я остался спать на изнанке, укрывшись тяжелым колючим одеялом, со спокойной душой. Прииск отправлял еще одну партию макров. Весь цвет китайской общины пришел посмотреть на эту диковинную магию законного дышла, как совершенно легально уходит груз, который раньше отправляли сомнительными перевозчиками, в ночи и без каких-то гарантий, что он прибудет. Вообще, я Танлужи предупредил, что всегда есть риск кражи, макры, товар ценный, обмана и мошенничества, на что он снисходительно ухмылялся, мол, это не идет ни в какое сравнение с прежними рисками. Обилие праздных китайцев, которые делали вид, что они тут просто гуляют, но вне их квартала, это было странным и привлекающим внимание. Чего это они? Поздоровался со мной за руку Григорий, а следом за ним весь остальной казачий патруль. Национальный китайский праздник у них. Какой? С профессиональным любопытством спросил казак. День китайского дракона, они его очень уважают, даже не моргнув глазом, легко соврал я. А тут чего торчат, они у себя, дык паровоз на дракона похож, вот они и пришли под праздник полюбоваться. Ты смотри, какой он большой, массивный, дымами дышит, вздыхает, внушает, правда, так сказать, адаптируют традиционный праздник под современные реалии. Умно, буду знать, они ничего поджигать или запускать не собираются, так сказать, несанкционированные действия, политические мотивы. Китайцы в политике поддерживают Кротовского или кого нам тут пришлют. А насчет фонариков или фейерверка спрошу. Китайцы втихаря поржали, держа при этом профессиональные покерфисы, когда я рассказал им, на русском и шепотом, что объяснил их скопление праздником дракона и даже отчасти подыграли, нарочито восторженно крича на китайском. Дракон, лон. Короче, поезд с защищенным товарным спецвагоном проводили, казаки были довольны, что массовое скопление народа действовало без эксцессов, праздник прошел без лихой пьянки и последующего мордобоя, а я направился к офису. Там меня уже поджидало 6 крепких, как из типичного фильма про 90-е, явно криминальных товарищей. Дюжина глаз разом уставилась на меня, когда я подошел. Офис был заперт, Чен после праздника укатил на прииск, так что они толпились у входа, изрядно нервируя моего соседа, торговца часами. Сунул руку под пиджак. Неочевидный жест для человека, незнакомого с концепцией оружия скрытого ношения. Ну, то есть, против человека из моего мира это бы не сработало. У нас примерно каждый первый хотя бы в кино такое видел. Неосознанно положил руку на рукоять пистолета, сжал до треска суставов, удерживая указательный палец на корпусе. Однако прежде, чем я по глупости и от излишних нервов начал первую и, весьма вероятно, последнюю перестрелку в своей жизни, один из них сделал странное движение шеи, словно питон, проглатывающий добычу, изобразил на лице нечто вроде троюродной сестры улыбки и протянул вперед правую руку. «Константин, можно просто Кастет, мне Зурабыч твой адресок подогнал». «Фу, Зураб, точно, етицкий конь 2 раза, это же те почти что законопослушные парни, которых он упоминал, пришли за консультацией, наработанные адвокатские рефлексы были быстрее меня». Пока внутри организма бурлил коктейль стрессовых гормонов, гулял вихрь эмоций и мыслей, я вежливо здоровался, дружелюбно улыбался, спокойно и деловито открывал офис, а также делал важно умное лицо. Запустив всех в офис, постепенно познакомился со всей честной компанией. Чекан, Валеран Кабриолет, собственно Константин Кастет, Мартовский Кот, Гринка, Жекан. Пацанчики явно не во всем придерживаются здорового образа жизни, по крайней мере, табаком от них разило изрядно. Но кто я, чтобы судить других? Мое дело, скорее, оправдывать. Ну, рассказывайте. А чё рассказывать? Привычно сделал наивное простецкое лицо Гринка. Мы стояли, никого не трогали. Гриныч, мы ж не у прокурора. Человек за дело спрашивает. А, ну да, чё это я? Сорян, привычка. Короче, Аркадий, у нас тут 11 точил, перебитых. От одних знакомых пацанов подгон такой, немножко левый. Привезли вот сюда. Теперь пылятся, а надо, чтобы пылили. И, ну чё, у нас же бумажек нет никаких. Ни продать, ни погонять. Они замолчали, а я осмыслил сказанное. Правильно ли я понял, автомобили в угоне, то бишь краденые, и само собой, документов на них никаких нет. Ну, типа того. Ну вы это, присаживайтесь. Будущие законные автовладельцы неторопливо расселись, я тем временем задумался. Сложное? Участливо спросил Чекан из-за образовавшейся паузы. Да как сказать? Короче, тут вопрос другой, вопрос в морали. Чё так? Есть добро, есть зло, о чём базар-вокзал? А граница между ними где? Мораль – это понятие о добре и зле, должном и недолжном поведении. Ну ты загнул, Аркадий. Это научное определение. А при чём тут наши точилы? Дело в моей морали, пацаны. Вы должны понимать, что я в целом такое не одобряю. Я имею в виду торговлю краденными авто. Не самый великий грех, конечно, но все же. Ведь ликвидность автомобилей провоцирует их угон. Это порочный круг. Чё? Непонимающе нахмурился Жекан. Да не, я его понял, вздохнул Кастет. Смысл в том, что из-за того, что тачка, уведенная со стойла, продана за вкусный греф, это незамысловато порождает у угонщика желание делать это снова и снова. И в результате порядка нет, идет сплошное повторялово. Любую клевую точилу уводит. Ну как если бы мы сами одобряли бы цыган, а потом такие, шибать, гля, чё деется, опять моего мелкого на бабки цыгане развели, как лоха. Да понял я, понял, кивнул Жекан. Только это, Зурабыч сказал, что ты толковый и знаешь, как что по бумагам сделать, чтоб все чики-пуки. Знаю, и я не говорил, что вы плохие. Вообще, чем живете? Да разным. Опять сделал простоватое лицо Гринка. Потом привычно оглянулся. Ну было и по гоп-стопу, но уже давно, по малолетке. А сейчас, автомастерская у нас, мужички работают. Склад сдаем в аренду, разделочный цех, ничего такого, говядину у коневодов покупаем. Три точки сбыта на мясо, пробовали лесом заниматься, но тут выходы на изнанки нужны, пока бросили. А по мастерской нам с доставкой точилы прибыли. Ну... Как-то так, а английский порошок, я старался, чтобы голос мой звучал ровно, без эмоций. Да ты чё, братуха, если замазан, бросай как можно тише, горячо подал голос до этого молчавший, как пень, Валеран. Там большие бабки и много-много деревянных бушлатов, там играют только посерьезке, там в легкую подрезают графов и князей, только пикни. Вот ты же не лезешь к дочке императора Кречета под юбку, верно? Ну, могу определенно сказать... что нет, не лезу, и ведь не потому, что там тебя ничего не привлекает, верно, а потому, что за такое тебе руку отрежут отсюда и до последнего родственника, с таким не шутит, никакая фамилия, никакой сверчок, наркота это весело, пока ты малолетний дебил под шконкой у мамы, а когда ты пошел бизнес с этим воротить, тут тебя давит, как клопа и делает это вовсе не полиция, я тебя услышал, нет, ты услышь, конкретно услышь, не связывайся с этим, ни в каком смысле, хочешь бухло любого, девочку, двух девочек, девочку и мальчика, мы все поймем и не осудим, только не такое, притормози, Валеран, я понял, и по ответу понимаю, что вы с таким тоже дел не имеете, они, не сговариваясь, моментально сделались очень серьезными и почти синхронно кивнули, ну, если обманывают меня, то делают это мастерски, короче, лучше вернемся к автомобилям. «Давайте по существу, давай, прямо по нему самому», – легко согласился Кастет. «Короче, я себе вижу несколько вариантов. Первый, самый простой и мне он самому не нравится. Подделать документы на автомобиле по стандартам кустового, так, как будто это законно существующие в нем машины. Почему не нравится?» – продолжил держать инициативу общительный Кастет. «Вообще, было видно, что как такового лидерства у них в группе товарищей вовсе нет». Тут редкий случай, чтобы каждый отыгрывал свою роль, кто-то изображает недалекого дурачка, кто-то нагло хамит, кто-то умело дает в бубен. У них сложные отношения и, судя по словам про малолетку, то есть осуждение за уголовные деяния до совершеннолетия, а не крепко сбитый коллектив, еще со времен подросткового возраста. Потому, что тут не Москва, машин мало, рано или поздно любопытный полицейский запишет данные, пробьет по базам и обнаружит, что такой машины как бы и нет, а потом дело техники, поймают на дороге, пришьют дело. Я же говорил, угрюмо буркнул себе под нос Валеран и скрестил руки. Есть еще что предложить? Кастет, хотя и производил внешнее впечатление повзрослевшего гопника на неблагополучной улице, нити разговора при этом не терял. Вариант номер два – делать вид, что это машины до таможенного ввоза, типа недавно въехали, оформить не успели. Слишком паливно, тут же возмутился Гринка. Не поспорю, такое привлекает внимание, кивнул я. Еще варики, не терял оптимизма Кастет, купить документы, то есть найти владельцев похожих авто, потерявших их в результате поломки или ДТП, купить рухлядь, но с документами, муторно, придется работать по каждой тачке, еще и растамаживать, тогда, полупокерный вариант, как это, ложь основанная на правде, подделать документ о законном владении машинами от какого-то владельца где-то далеко, желательно в Москве, желательно от изготовителя или крупного оптовика машин. Почему такого? Труднее проверить и легче поверить в то, что купили от него, особенно, если цена будет указана рыночная. Но у этого варианта есть и минус. Придется официально растаможить по упрощенным для имперских автомобилей расценкам. Да это бы пес с ним. Но ведь могут пробить и по имперским владельцам, и все раскроется. Да, такой риск есть. Причем он велик. Ну да, единый язык и дружба между законниками имеет свой минус. Ну же, барон, мы ведь к тебе пришли, потому что ты явно умеешь придумать то, чего другие придумать не в состоянии. Лесть, усмехнулся я, однако скрывать не стал, это звучало приятно. Задумался на пару секунд. У вас не постоянная ситуация, а конкретная партия, которую надо легализовать. Так, ну типа того. Цель, чтобы автомобили могли эксплуатироваться здесь. В республике, не дальнейшая продажа в империю, да нахер они нужны, нам бы тут устаканить. А машины отечественные, постепенно я выспрашивал имеющие значение детали ситуации, всякие. Англия, Германия и да, наши тоже есть. Руссо Балт, мысль появилась, как комета на горизонте, и я поспешил ухватить ее за хвост. Кажется, кое-что есть. Действие в два хода. Первое, делаем документы о том, что машины доставлены через порт Новороссийской с Турции из Стамбула от перекупа. Почему так? Неважно. Второе, вносим машины в уставной капитал. У вас есть компания на ваш бизнес? Нет. Ничего, запилим для такого случая. А нахрен все эти танцы? Внесение имущества в уставной капитал в ряде случаев освобождает от уплаты таможенных пошлин, то есть оформление потребуется, а налогов и сборов не будет. Короче, это выгодно. Машины будут легальными для города Кустовой, растаможенными и проверить документы до таможенного учета будет крайне сложно. Турки не отвечают на запросы, у них сильно иное законодательство, да и конвенций нет из-за сложной политики. Зато это объясняет логистику. Причем тут логистика? При том, что врать надо натурально. Коротко стриженные крепыши переглянулись. У парочки зазвенели их массивные золотые цепи. Некоторые вещи не меняются от мира к миру. Звучит умно, непонятно и круто. Давай теперь по частям. Для Гринки он ничего не понял. Эй, возмутился Гринка, но все заулыбались. Его имя явно было использовано для оправдания общего непонимания. Но я был в схеме уверен, так что теперь мне понадобится время, чтобы разжевать. Ничего, главное, что это соответствует их интересам и здорово экономит. Дверь взинкнула, вошел посторонний, новый посетитель. Это был Скоробейников, явно слегка удивленный и даже немного встревоженный тем обстоятельством, что у меня тут заседает малый состав солнцевской группировки. «Сергей Константинович, могу я вас попросить зайти через полчасика? Нам с коллегами надо кое-какие моменты согласовать?» Он молча и с достоинством кивнул. Когда он вышел, то Гринка широко ухмыльнулся и шутовски протянул. «Коллега». Глава 5. Звонок двери дзинькнул и в офис снова вошел Скоробейников, сразу же осмотрелся, убедившись, что в помещении, кроме меня, уже никого не было. Как и многие серьезные клиенты, он любил фокусировать мое внимание монопольно, то есть, чтобы я занимался только им. Сейчас, кроме меня, никого не было. От прошлых посетителей остался лишь заметный запах табака. «Сергей, рад тебя видеть», – протянул ему руку, – «и я, надеюсь, те амбалы проблем не принесли, что, в первую секунду не понял, о чем он. Из-за своего реального возраста не мог воспринимать парней Кастета, как больших и страшных мужиков, поэтому только отмахнулся, ничего такого. Скажем так, деловые партнеры, клиенты. Но спасибо, что беспокоишься. Ты сам с какой целью? Да вот, прииск бы оформить в собственность. На четвертом уровне изнанки. На четвертом, реально удивился я. Вот это тебя занесла нелегкая. Кто ж там работать-то будет? Конечно, чем дальше в лес, тем толще партизаны, то есть круче и дороже добываемые мокры, но даже из дворян мало кто там сможет находиться, а для простых работяг сама по себе артефактная защита, то есть обвес, защищающий от убийственного влияния изнанки, без которого простой человек буквально умирает, влетит в копеечку. С этим я как-нибудь уж разберусь, ну или мой партнер, с ним 50 на 50 собираюсь вкладываться, дело непростое, конечно, но вряд ли много желающих будет на такие дали, это плюс отчасти. Я тебе сейчас накидаю схемку, к кому, куда и как обращаться, так, чтобы не затянулось на месяц, а то и дольше. Лично такими вещами не занимаюсь, не моя юрисдикция, но помочь могу, разумеется. Я сравнительно быстро, подробно и, надеюсь, понятно описал и записал на лист бумаги схему регистрационных действий. Он слушал внимательно и периодически хмурился. Может, отвлекался на свои думы, а может, история оказалась сложнее, чем он предполагал. Ну, четвертый — это уже не шутка. Специальное оборудование, разрешение явочной службы, пропуска. И это еще для дворян много послаблений. Обычным людям наверняка открыть свой прииск было бы задачей неподъемной. И дело не только в проблеме низкого уровня. В любом случае, по некоторым вопросам ему придется обращаться ко мне, что потенциально увеличивает доход от гражданина Скоробейникова, вплоть до того, что он станет на постоянное юридическое обслуживание. До этого, конечно, еще надо дойти, но так я становлюсь кровно заинтересован, чтобы, во-первых, у моего клиента водились деньги, а во-вторых, проблемы у него лишний раз не появлялись. Это сильно отличает от подхода к разовым клиентам. Там я отработаю по конкретной задаче, а в целом, хоть банкротство, хоть миграция. А вот человек, который приносит мне скромные 100 рублей, но каждый месяц, он становится матери истории весьма ценен. Мы попрощались на позитивной ноте, он расплатился за консультацию и ушел. Я покрутил в руках несколько банкнот мелкого номинала и сунул их во внутренний карман. Консультация не была сколь-либо существенным источником дохода, зато она была источником клиентов с крупными заказами и способом заполнить паузы между большими делами. Многие, даже и матерые адвокаты, запросто консультируют бесплатно в расчете на долгосрочное сотрудничество. С другой стороны, если человек жмет заплатить червонец сейчас, то он не захочет платить куда большие суммы потом. Дверь бзинкнула и в офис кто-то вошел. В первую секунду я подумал, что это Скоробейников что-то забыл и вернулся, однако это была небольшая группа родственников, явно отец семейства, мать, два взрослых сына и какая-то тетка, вероятно, кому-то из отца с матерью, старших сестра. «Сколько у вас стоит консультация?» — взяла быка за рога тетка. 10 рублей за полчаса, несмотря на то, что расценки встречаются в кабинете аж трижды, мне регулярно приходилось их повторять. А почему так дорого? А почему бы и нет? Хотелось ответить мне, но, сохраняя каменное выражение лица, я с достоинством произнес: рекомендации адвокатской палаты республики по расценкам. Однако, если это слишком накладно, то в районе центрального рынка есть юристы, они консультируют бесплатно. Семейство переглянулось, уходить они явно не собирались. Вы можете по недвижимости и наследству проконсультировать? Да, 10 рублей за полчаса. Скажите, начало, наконец, тетка, которая стояла чуть поодаль, а если человек продал свою квартиру и нарушил закон, вы можете проконсультировать? 10 рублей за полчаса, я старался скрыть раздражение. Вот у нас дед был. Есть дед, но умер недавно, запричитала тетка. Козел старый, вставил свои 5 копеек отец семейства, Петя. Одернула она его. Так вот, что нам делать в таком случае? И они пристально посмотрела на меня, как учительница, вызывающая троечника к доске, типа тему урока нам поведает ученик Филинов. Отвечать я, разумеется, не стал. Как не стал в четвертый раз повторять тезис платности консультации про червонец за поговорить. Пожалуй, это уже перебор. Вместо этого молчал и скептически смотрел, как они по-хозяйски рассаживаются на стулья офиса. Наконец до них дошел мой толстый молчаливый намек, и отец семейства, с большой, надо сказать, неохотой, положил мне на стол смятый червонец. «Так что там сделал этот ваш дед?» – спросил я, уже когда спрятал купюру в стол и нажал на настольных часах отсчет времени, что характерно, ни с пацанами, ни со Скоробейниковым мне такого делать не приходилось. «Как что?» – непритворно изумилась тетка и возмущенно захлопала глазами. «Отталкивайтесь от того, что я не ваш родственник и знаю только вводные, которые услышал от вас. А я услышал, что у вас был дед, что он что-то сделал, и некоторые из вас считают его козлом. Будут еще данные для анализа, какой вы непонятливый адвокат». Искренне возмутилась другая тетка, мать семейства. «Вот вы». Я решительно показал на того из парней, который мне показался наименее тупым и самодовольным на вид. От моего жеста он немножечко струхнул и побледнел. «Как звали деда?» «Савва Андреевич». «Он конкретно вам, дед?» «Да-да». «Отец матери или отца?» «Отца». «Так, кем он был по роду деятельности?» «Ну это, в Саратовской таможне большим начальником. Потом переехали мы сюда, в Кустовой. Так говорят, я тогда еще не родился. А сколько ему было лет?» «Н не знаю. Да 79, почитай». Закатила глаза тетка на мою такую непонятливость. «Допустим, я не отвлекался от парня. Вас самого как зовут?» «Карась». «А по паспорту?» Уже с некоторым трудом я сдержался от того, чтобы выругаться. «Евгений, а из-за чего ваши родственники на него так злы?» «Евгений, давайте я расскажу», — хмуро прервал наш диалог отец семейства. «Папенька мой зарабатывал много денег. После вынужденной отставки мы переехали сюда. Его, как вы, должно быть, знаете, чуть не посадили. Он купил здесь дом, поместье, арбузное поле и плодовый сад на 400 гектар с собственным прудом и толстолобиками. Молодец, попытался дать оценку событиям я». «Не молодец он», — страдальчески закатил глаза мужчина. «Он нас с сестрой считал за тунеядцев, за хребетников и нахлебников, а когда маменька умерла, так и вовсе выгнал из дому. А давно это было? Лет 20 уже». Я прикинул в уме, что отцу этого чрезмерно работящего семейства приблизительно полтинник, никак не меньше, то есть выгнал он 30-летнего или старше, сына и примерно такую же по возрасту дочь. С кем он остался жить? В смысле, другие дети, внуки, любовница? Как вы смеете такое спрашивать? Смею, приятель, еще как смею, — одернул его я. Тут адвокатский кабинет, а не институт благородных девиц. Если вам что-то не нравится, вы можете пойти на улицу и поплакать. Мужчина явно слегка охренел от такого поворота общения, но перечить мне не посмел. Я вперился взглядом в карася. «Он один остался жить», — сжался внук. «Понял. 20 лет назад выгнал всех, скажем так, родственников. И, ну что за и?» — в очередной раз возмутилась тетка. «Что нам теперь делать, я вас спрашиваю?» «Муравью кое-что приделать», — сквозь зубы раздраженно тихо ответил я, потому что эта компашка начала меня подбешивать своей скупостью на юридические вводные, и продолжил уже громко. «Рассказывайте толком, что дальше произошло, почему я из вас по слову, по букве информацию тащу. Мы его семья, его родственники и законные наследники. Мы свои права знаем». Обстоятельства, демонстративно игнорируя знатоков, я ткнул пальцем в направлении карася. «Ну, мы как-то собрались, приехали к нему. Вообще», — вновь перебила его тетка, — «мы за ним ухаживали, обстирывали, еду привозили, готовили, убирали, лечили, ночами не спали, переживали за него, терпели его склочный характер, как могли обхаживали. Но жили отдельно. Где вы все вообще живете?» «Ну, в городе, где же еще? Нам мамка из деда денег выбила. Жмот он, чего уж там, купил квартиру нам, чтобы пока мы учились, было где жить. В центре у нас трехкомнатная квартира. Только вы посмотрите, сколько нас. Мы там уже не помещаемся, и мусор постоянно, хлам, бардак, ремонта 20 лет как нету, ругань приготовки, вечно все без работы сидят, никто продукты не хочет покупать. Это все дед виноват, Савва Андреевич виноват, который с вами не жил. На кого эта квартира записана?» «На меня и сестру», — хмуро ответил отец семейства. «А кто работал в усадьбе?» «Сам дед в режиме стахановца». «В каком режиме?» — округлив глаза, уточнил глава семейства. «Кто все делал в усадьбе? Слуги? Работники постоянные? Тот слуга старый? Нет, он работников нанимал из местных, сезонно. Сбыт? продавал продукцию куда и как, у него давно были отлажены каналы сбыта. По самовывозу, наверное, какое это имеет значение? Проблемы у нас, а не у работников этих тупых. Теснота квартиры нас многие годы тяготит. Часто он у вас бывал? Вообще ни разу. Вы с ума сошли? Зачем ему у нас бывать? У него поместье со старым слугой, который с ним не важно. Главное, он нас, как детей, должен содержать. А он издевался, называл дурнями, тунеядцами криворукими. А сам жил на всем готовеньком, козел старый. Один в поместье в своем, а поместье Саввы Андреевича, где, вы говорите, находится. Кузьминка, это по Оренбургскому тракту, вернее, близ Кузьминки, усадьба же, отдельный комплекс строений. Я понял, прикинул, что до этого села что-то около 20-25 километров. Часто ездили? Постоянно, каждый день, ну, на выходных. Машина у вас есть? Откуда? Она ж денег стоит, а дед жмотился и денег мало давал. Приезжали, просили денег, каждые выходные, и в чем проблема? Так вы же толком ничего и не поняли. Ну дык расскажите, вздохнул я. Собрались мы, повод хороший, нахмурился отец семейства, день рождения у Настаси, не откажет, значит, приехали. Приезжаем мы, а оказывается, что, нет, ты рассказывай толком, перебила его одна из теток, его сестра. Приехали мы, 3 часа тряслись, потом шли, а нас на порог не пустили. Старый слуга не пустил, Прокоп, нет, какие-то 2 молодых жлоба с татуировками. Сказали, что они поместье купили. Выгнали нас за ворота, карасю глаз подбили. Ну, мы полицию вызвали, был большой скандал. А полиция что? Приехал патруль. Говорят, вы не имели права в чужое имущество пролезать через забор и посуду с уличного стола воровать. А как не имели? Это же нашего деда посуда, значит наша. Нет, не значит. Так деда посуда или жлобов, этих хмырей, мошенников и обманщиков. Вы обязаны с ними что-то сделать. Ну мы-то думали, что деда, потому взяли, это же по-родственному. Так что полиция, не отвлекайтесь, а то у вас все безмерно сумбурно получается. Проверили наши документы, штраф выписали, целых 20 рублей. А из чего его платить, если дед, козел старый, денег еще не дал? Опять ушли с мысли. Проверили документы. Усадьба чья, ваша, деда или хмырей, их. Они оказывается 1,5 года, как купили ее у деда, каким-то обманом оформили через нотариуса. ХММ, обманом через нотариуса. Фамилия нотариуса, не помню. Кажется, Алиференко. А деда куда эти покупатели дели? Как куда? Он взял деньги и сбежал на юга. Слуге, главное, Прокопу, денег дал напоследок, а нам шиш. Мы же рассказывали. Не рассказывали. Куда конкретно уехал? В Кисловодск. Только вот он прожил там год и того, этого. Умер, женился. Вы можете говорить толком? Ну да, умер. Он же все деньги на игорные дома спускал, на красивых девок, коньяк и таблетки заморские, которые в амурных делах помогают. Прямо все деньги потратил? Нет. Когда умирал в местной лечебнице, то остаток передал заведению, лечебнице, борделю местному. Он там, говорят, был почетным клиентом. А Савва Андреевич под конец жизни оказался гусаром. И умирая, позвал вас? Нет, шлюхи его и похоронили. Говорят, с большой помпой. Но у него кредит остался в банке, те нас нашли и требуют долги деда с нас. Что нам делать? А что бы вы хотели? Как что? Чтобы нам бордель, лечебница, и горный дом и винные магазины деньги вернули, чтобы те жлобы отдали нам усадьбу. Ну и чтобы все извинились, это же наш дед, они не имели права, мошенники. Карасю глаз подбили, изуверы. Они возмущенно загомонили. Я с удовольствием посмотрел на часы, которые отсчитывали последнюю минуту оплаченной консультации. Вот что, давайте я подведу итог. Я поднял руку, требуя тишины. И он вам наверняка не понравится. Они разом умолкли и посмотрели на меня. Любит у нас люди адвокату правду не договаривать. Так, вот что получается. Дед, который вас 100 шуб одет, оплатил вам учебу, купил квартиру, вы сидели на его шее. Усадьба генерировала доход, но для работ он нанимал местных, вы палец о палец не ударяли. Но мы же родня, все на нас держалось. Нет, вы ничего для усадьбы не делали, иначе бы он вас не выпнул. И тянул все сам, и приезжали вы не каждую неделю, иначе быстро бы сообразили, что он ее продает, это, знаете ли, не мгновенный процесс. Вы ему ничем по жизни не помогали, а только деньги тянули из него, как вампиры кровь. Продажа усадьбы законна, на учете в психбольнице ваш дед не состоял, Это для крупных продаж нотариус проверяет. Вам он ничего не сообщил, уехал, там умер, деньги отдал борделю при жизни. Оспорить сделку можно только там же, по имперским законам и в тамошнем суде. Кредит банку можете не платить, да вам и нечем, поскольку наследство вы не принимали, то не принимали и долги. Потому что, дорогие мои, его имущество, это его имущество, а ваше имущество, это ваше имущество. И нет в Гражданском кодексе такого понятия, как право забирать посуду по-родственному и через забор шастать. Мы хотим тех покупателей посадить. Они карасю глаз подбили, а вы незаконно проникли в их жилище, они вас всех тоже посадят, будет на каторге семейный подряд. И что вообще за имя такое, карась? Ну это потому, что он в детстве, на речке. Нет, я не хочу этого знать. Встав над столом, сделал суровое лицо, это был риторический вопрос. Ваше время вышло, консультация окончена, прошу вас уходить. А что же нам делать? Театрально заломила руки одна из теток, которая, сестра, начать жить своей жизнью, работать, зарабатывать, и перестать считать, что вам кто-то что-то должен. Но ведь мы же с ним родня, он был обязан. Я вздохнул и не стал отвечать на этот аргумент. Оплаченное время консультации закончилось, и я был не обязан слушать это чудесное семейство. Потребовалось еще какое-то время, прежде чем нестройно бурчащее семейство покинуло пределы моего офиса и удалилось во взрослую жизнь, где надо самому зарабатывать себе на хлеб. Причем, их дед для старта оплатил им учебу и купил жилье, что бывает далеко не всегда. Они, как в моем случае, требуют миллион денег и кружат вокруг, как стая комаров. Проследил, что семейство удалилось, прихватил портфель, трость, не забыл солидные очки с простыми стеклами, проверил пистолеты на месте ли читающий по третьему кругу газету Джо. Надо выходить, потому что в кабинетах крутыми юристами не становится. И Джо пора бы новую газету купить, а то он эту до дыр зачитает. Не хватает тут социальных сетей, не хватает. С другой стороны, старая газета, чтиво достаточно скучное, зато за улицей следит. Оставил бы лайки, меня бы тоже кто-то лайкнул. Глава 6. Я старался по возможности перемещаться на собственном автомобиле. Он предоставлял мне определенную свободу маневра. Покосившись на своего телохранителя, притормозил и свернул на одну из промышленных улочек и остановился у длинного забора, очень давно крашенного уже облупившейся краской. Хорошо, что Джо у меня совершенно не любопытный и не спрашивает, какого отбитого шницеля приличного адвоката занесло в эту дыру. Вообще, это работало как? Филин вытащил знания о наркобизнесе и всем сопутствующем из башки того козла, который похитил меня, чтобы пытать и убить. Эти знания он великодушно запихнул мне в башку, так что я теперь знаю достаточно много про их сраную членистоногую ОПГ. Получается, что благодаря своему предку-покровителю и пленению одного отдельно взятого головореза, мне известны все их явки и пароли, то есть на практике, какие помещения по городу и для каких целей наркомафия использует. Основная база группировки, отдельный задрипанного состояния дом с территорией, стратегически выгодно расположенный на Челябинском шоссе. Я там уже на днях проезжал, вид у здания стал еще более заброшенным, чем в воспоминаниях допрошенного предком бандита. Вероятно, бандиты его окончательно покинули. Здесь у них был перехватывающий склад, то есть готовая продукция перекидывается из грузовика в другой поджидающий грузовик внутри большого мрачного пустого строения с несколькими въездами. Я вышел из автомобиля, Джо молчаливой тенью проследовал за мной. Ворота заперты, через забор, подобно работящим родственникам, лезть я не планировал, однако это не помешало мне проверить склад при помощи своего магического чутья. Пусто. Никого и ничего, не считая изрядно напитанного энергией охранного заклинания изнутри, нарисованного на внутренней части стены склада. В магии таких штуках я не разбирался, но даже такому неграмотному олуху, как я, было понятно, заклинание мощное, рассчитано на человека с магическими способностями, то есть дворянина, на обычного человека не сработает, сейчас щедро напитано энергией. Значит, мина для меня или детектива полиции из благородных. А еще это значит, что никто не пользуется помещением. Чертовы сальпуги сменили склад, выехали из поместья. Выходит, что к исчезновению уже 10 своих боевиков они отнеслись вполне себе серьезно. Конечно, каждый раз мне вести не будет, но этого я и не ожидаю, намереваясь творить бардак и наносить встречные удары. Что у них есть еще за объекты инфраструктуры? Я сел в машину и направился в китайский квартал, по дороге обдумывая вводные. Братство было достаточно неплохо организовано. 5 руководителей, так называемых старшаков, один из которых уже погиб от рук степняков, плюс руководители среднего звена и рядовые члены банды. Одна часть ОПГ занималась приемом товара из-за границы, он поступал из степи, и у меня категорически не хватало сведений о них. Подразделение приемщики. Раньше под прием было использовано 4 маленьких склада в районе Черного рынка. У этого подразделения собственная охрана, и они ни с кем не общались, получая приказы напрямую от боссов. Дальше, если разматывать по цепочке движения товаров, один единственный перевозчик, на фургончике с надписью «Хлеб», время от времени приезжал в последний момент к указанному ему складу, где приемщики перегружали ему оптовую партию, а он отвозил на фасовку. Фасовщики проверяли качество порошка, у них была для этих целей небольшая, но серьезная лаборатория и свой со столичным образованием химик с криминальным прошлым, говорили, что он отравил своего преподавателя из-за девушки. Порошок они бодяжили и фасовали в розничный размер, маркировали, да, у наркоторговцев есть своя маркировка и своеобразная борьба с нарушением их товарного знака. Раньше эта группа базировалась на нефтеперерабатывающей фабрике. При аресте среди работников цеха 3-1 химика, кстати, не оказалось. Группа вывоза отвечала за погрузку и отправку в направлении покупателей в империи. Они тратили много сил и средств для противодействия пограничникам и казакам. У них был автопарк с модернизированными, то есть усиленными и улучшенными грузовиками и фургонами. Была еще группа финансистов и силовая, она же служба безопасности. Вообще, по факту большая часть членов банды была вооружена, отличалась верностью общему делу и жестокостью. Служба безопасности обеспечивала эту верность способностью чуть что члена банды жестоко убить, причем не останавливалась в этом стремлении ни перед чем, в том числе доставая и в камерах предварительного заключения. Итого, 5 направлений и 5 руководителей, причем, кто там главнее, я не знал даже и близко. Может быть, что это кто-то тайный, 6-й участник, который неизвестен большей части банды. Очень даже может быть. Я аккуратно припарковался, вежливо кивнул пожилым китайским теткам, которые продавали фрукты и сушеные травы, и направился в кафе, навстречу Станлуже. В таких случаях Джо провожает меня до дверей, где остается вместе с другими якобы просто стоящими у дверей парнями, то есть бойцами триад. «Здравствуйте, Аркатли, желаю вам пребывать в вечной радости. Добрый день, господин Танлуже, пусть удача всегда сопутствует вам. Все ли у вас в порядке?» «Да, в целом все хорошо, планировал чуть позже вместе с Джо заехать на рынок, а что?» «Ничего, просто я теперь все время беспокоюсь за вас, Аркатли. Спасибо. Очень надеюсь, что я не становлюсь слишком большим источником беспокойства. Ничего, это приемлемо. Хочу также сказать, что ваш друг благополучно прибыл, мы его встретили. Мой друг, мне понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что это он про Василия. Как он там? Голоден, мы его кормим, а еще он здорово травмировал руку. Его цапнул земноводный монстр изнанки, но ничего страшного, наш знахарь наложил ему пару швов, намазали мазями, жить будет, функциональность руки сохранится. Мы пока что спрятали его подальше от чужих глаз. Веселый парень, как бы с ним встретиться? Я ему там денег должен, за услуги. Мы ему уже все заплатили, даже расписку взяли, а сумму вычтем из вашего гонорара за очередную экспортную партию. Кстати, вы заработали, за минусом этого расхода, 2960 рублей. Могу прямо сейчас выдать наличными, или сделать перевод на ваш счет. В моем мире наличность – это ценность, ее не хватает, и для преобразования ее из безнала приходится идти на ухищрение, пользоваться услугами обнала, и идти на прочие методики вывода. В этом мире все наоборот, лимитов на работу с наличкой не существовало, большинство операций шли бумажным рублем, а вот чтобы работать с безналом, приходилось печатать бумажные платежные поручения, сдавать кассу, вручную вести и сдавать банкирам платежки. Короче, тут безнал было сложнее и ценнее. Мне подойдут оба варианта, в том числе и бумажный, сдам в банк, объяснений, откуда сумма, никто с меня не спросит. Танлуже удовлетворенно кивнул и достал увесистый конверт, который перекочевал в мой внутренний карман пиджака. «Скажите, Аркатли, вот вы недавно приобрели мобилет?» «Да». «Довольны?» «Говорят, что большинство дворян относятся к ним с пренебрежением, считая, что с магическим телефоном должны бегать слуги и помощники. С другой стороны, Их активно продвигает сам Кротовский. Это не источник удовольствия, а объективная необходимость. Как, кстати, и автомобиль. Если бы я мог перемещаться посредством артефакта или магии, просто пальцами щелк, и я на новом месте, то не стал бы заморачиваться и с машиной. То есть вы не против мобилетов? Нет. Нравятся они кому-то или нет, постепенно и по мере снижения стоимости, они будут у всех. Ну, всех, кто сможет себе их позволить. Танлужа кивнул. А почему вы спрашиваете? Видите ли, среди моих коллег идет множество дискуссий. Не только в нашей общине, но и во многих, с кем поддерживаем отношения. О применении радиосвязи, мобилетов, проводной связи, телеграфа, что хорошо, что плохо. Что проще в применении, то и идет в работу. А вы в своем родном, точнее сказать, бывшем родном городе, сталкивались, пользовались, разбираетесь в технологии? Ну, не рассказывать же ему, что я попаданец из мира, где эти технологии шагнули далеко вперед. Я не инженер, просто знаю, что это все работает. Мобилет это, по сути, унифицированное двустороннее устройство радиосвязи, которое одновременно работает и на передачу и прием, объединяя свойства радио и стационарного телефона. Округло ответил я. А полиция, прокуратура, будут они это использовать в своей работе и против нас? Наверное, ваших коллег интересует практический вопрос, такой, а можно ли разговор по мобилету подслушать и записать на пленку? Мне немного, хотел бы услышать ваши, вы молодый крайне просвещенный, уклончиво ответил китаец. Ага, вот оно что, выходит, в среде триад, не будем обманываться разговорами про абстрактные общины, шла дискуссия о том, использует ли полиция и прочие правоохранители эти виды связи и возможно ли прослушка. Давайте я скажу вам так, как сказал один неважно кто, в частности, это был кузнец, но это как раз не так важно. Так вот, мысль такая, что один человек построил, то другой завсегда сломать может. На практике это означает, что какой бы один мастер не изобрел бронежилет, я постучал по своему бронику под рубашкой, другой изобретет винтовку, которая его пробьет. Спор брони и клинка, снисходительно кивнул Танлужи. Клинок будет обгонять. А при чем тут телефон или, скажем, телеграф? Принцип будет тот же. Появился когда-то стационарный телефон, теперь его могут прослушивать и писать разговор на пленку. Но невозможно писать 24 часа молчания, это потребует слишком много пленки. Автоматика включит запись только с началом разговора. Допустим, говорят, можно поставить на мобилеты шифровальные устройства, можно. На практике не встречал, но уверен, что можно, легко согласился я. И что, а то, что принцип это не поменяет, усложнит прослушку, даст потребность дешифрования, но принцип останется таким же. Вы еще скажите, что мобилет не имеет строгой локализации, значит негде поставить записывающее устройство. Да, такой аргумент тоже звучал, не стал спорить Танлужи. Вы думаете не о том, принцип это не поменяет. Конкретно эта проблема решается тем, что оборудование подключается к вышкам сотам, то есть ключевым точкам прохода сигнала. Короче, это не важно. Хотите рекомендацию для всего сообщества? Почту за честь. Ну, как адвокат клиенту, скажу, всегда надо исходить из того, что вас или вашего собеседника могут прослушивать. Даже в этой комнате может находиться скрытый микрофон. Это вряд ли, мы используем достаточно редкие артефакты для проверки таких угроз. Танлужи, уважаемый мой заказчик, я посмотрел укоризненно. Хотите сказать, Аркадий, что я опять иду поперек принципа? Да, вроде начинаете понимать, но из этого вывода есть и вторичный. Какой? Обратите внимание, как вы мне сказали про Василия. Как? Осторожно, иносказательно. Вот вам ключ. Нужно выработать культуру общения. Думать, как конкретные слова будут звучать в зале суда или кабинете допросов следствия. Неопределенно? Да. Говорите так, чтобы адвокат мог трактовать это не криминальным образом. В обычной ситуации мы переходим на мандаринский. И это тоже не панацея. Да, пока против кустовской полиции это помогает, но не думайте, что они не способны нанять и обучить несколько оперативников родом из Поднебесной. Мы этого тоже опасаемся. Ну, среди прочего, ВАД. Но мы не используем опасных и преступных слов. Я заметил, знаете, юристов еще со времен институтов сама профессия учит следить за выражениями, за словами. По сути, тут то же самое. Вам надо адаптировать свою культуру осторожного языка для современных средств связи. Нет никаких партий контрабандных макров, Есть посылка от тети из Пекина. Он рефлекторно усмехнулся. Ну, не сказать, чтобы вы открыли что-то принципиально новое, но в целом собрали это вместе и это звучит складно. С вашего позволения, попробую внедрить осторожный язык и убедить слишком смелых в том, что прослушка возможна. Да, может они и правы на сегодняшний день, на сегодняшний час, перебил я его, но вы же понимаете, что завтра ситуация круто изменится, а все привыкнут за словами не следить. Завтра приборы тайного прослушивания будут выпускать партиями на той же фабрике Кротовского по заказу Министерства внутренних дел и процесс поставит на широкую ногу. Вот именно, он понял палец, я так и говорю, что нельзя жить одним днем. С другой стороны, я успокою скептиков, которые хотят запретить использование связи, кроме живых курьеров. Любой метод имеет изъян, любую броню можно пробить, а курьера можно разговорить. Это очень надежные люди, которые используют только память, никаких записей. Человека можно запугать, пытать или применить магию. Короче, все не идеально. Танлу же глубоко вздохнул, а в глазах его мелькнуло сожаление о тех временах, когда работать можно было по старинке, проще. Теперь, получив конверт, перед поездкой на черный рынок я вынужденно заскочил в банк. Надо сказать, приятные хлопоты. На выходе из машины огляделся и осторожно шагнул в солидную полутьму банковского операционного зала. Кассир равнодушно принял от меня поступление на мой собственный закрытого типа счет, даже не поинтересовавшись откуда дровишки. Так что за 9 минут я был уже свободен, когда, выйдя из кабинки работы с кассой, заметил в другом конце зала посетителя, который сразу привлек мое внимание. Почему? Ну, в основном, потому что на нем висело сразу три типа магической защиты. Серый невзрачный мужичок, но под затертым пиджачком висела целая гирлянда защиты от всех распространенных типов боевой магии. Вообще, это я как дурак, пистолет, броник, нож. А маги огня, воздуха, воды и земли были способны завалить быка или такого же размера монстра изнанки голыми руками за пару секунд. Ну, строго говоря, не одними руками, просто без всякого громоздкого и требующего обслуживания и боеприпаса оружия. Вот от такого нападения и был прикрыт мужичок, максимально похожий на старого безобидного задрипанного бухгалтера-счетовода. Еще один артефакт был защитой при нахождении на изнанке второго уровня, а третий, сигнальный, то есть он сообщит, если на человека нападут. Я присел на одно из кресел, полубоком и делал вид, что жду очереди. Зал не был пуст, кто-то приходил, кто-то уходил, так что подозрения я не вызывал. Предок, филин, етить твою налево, отзовись. Я правильно понял, что этот хрен, на которого я сейчас смотрю, это член банды Сальпук. Я мысленно обратился к вредной птице и, по совместительству, моему магическому покровителю. Ты правильно понял. Понял, что дергаешь меня без нужды и что ты самый проблемный потомок. Чего тебе надо? Да или нет? Похож, наверное, да. И что? Тогда это Фома Казначей по кличке Сыровар, тебе поговорить ни с кем? Предок явно злился, уж не знаю, от чего там я его отвлек. Помоги мне проследить за ним. Ну ты, хорошо, возьми любую бумажку и нарисуй на ней метку. Сработает на несколько часов, но смогу тебе сказать, куда он пойдет. А как рисовать метку? Я не художник. Конечно, художник, только от слова худо. Нарисуй филина, не важно как, важно, что через твою руку я проведу туда немного символьной магии. Потом отдай бумажку с меткой ему и все. Мне кажется, что филин не очень себе представляет взаимоотношения в мире людей. Отдать ему метку будет непросто. Так, где рисовать? Ручки, любовно прицепленные клерками прочными нитями, чтобы не утащили, были на многих столах. Кое-где располагались буклеты и прочая реклама. Зал банка, как место общественное, был заряжен рекламой, визитками сторонних организаций, причем банк их регулярно оттуда выгребал и выкидывал, а их также упорно раскладывали. Автомастерские, дорогие парикмахерские, игорный дом, реклама газеты, массажный салон. Сцапав визитку массажного салона, в несколько движений, нарисовал нечто вроде совы или филина. Два глаза, уши, крылья и черточки ног. У бухгалтера был потрепанный портфель, который он практически не выпускал из рук. В эту секунду он поставил его на стол, чтобы, неторопливо, при этом недовольно бурча под нос по поводу от слабого света в зале, положить в него несколько пачек документов, то есть в настоящий момент портфель был открыт. Встал и решительно подошел к дядьке. Исходило из того, что даже если их группировка в целом знала, что на меня ведется охота, то маловероятно, чтобы мою фотографию показывали или раздавали всем. Ну или по крайней мере, не давали такую счетоводу, потому что охотиться за мной, явно не совсем его работа. Глава 7. Наркомафиозный бухгалтер подслеповато сощурился, глядя на меня, когда я оказался прямо перед ним. Я сжимал визитку в правой руке, незамысловато пряча ее таким образом от глаз сыровара. «Вы здесь работаете, любезный?» Я поправил свои очки и фальшиво сощурился. «Не подскажете, за той дверью валютный обмен, какой нынче курс по фунту?» Правой рукой я махнул, указывая на дверь за его спиной и, повинуясь моему жесту, он на долю секунды стрельнул туда глазками. В эту же секунду я закинул визитку ему в распахнутый портфель. «Не работаю», — сдержанно нейтрально ответил он, — «и там не обмен. Спросите кого-то другого. А сейчас отойдите, у меня тут конфиденциальные документы. Извините, не знал. Простите, что помешал». Я отошел и, чтобы не казаться подозрительным, пристал к проходящей по залу девушке, работнику банка, был послан в кабинку обмена валюты, даже купил там 50 фунтов. К тому моменту, когда иностранные деньги легли в мой кошелек и я вышел обратно в зал, старика и след простыл. А ведь я могу так отслеживать сельпук по городу. Для моего магического чутья они как новогодняя елка для ищущего праздник скучающего ребенка. Для того, чтобы быть последовательным, прямо из зала банка, со стационарного телефона для клиентов набрал справочную и получил от них информацию об адресе фирмы Грюнг. Несмотря на то, что мне давно было пора на черный рынок и я даже рисковал опоздать к канцлеру, поехал по этому адресу. Это было самое заштатное офисное здание, что характерно, рядом с тем местом, где был английский клуб, куда любил захаживать объегоренный мной мистер Брайан. Достал из портфеля папку с документами. Это было дело Стрижова, но, чтобы понять это, нужно прочесть рукописную и достаточно мелкую запись. Отряхнулся, придал себе устало-чиновничье выражение лица и направился в здание, искать офис номер 207. Возле входа была будка охранника, который не спрашивал у проходящих людей, кто идет и куда, да и вообще, не поднимал взгляд. «Добрый день, а тут бюро частного извоза Штейнмана». Я заглянул в кабинет и обратил на себя внимание стервозного вида тетки, сидящей за столом и читающей книгу с обложкой, на которой мужественный и с волосатой грудью мужик обнимал вырывающуюся девицу с растрепанными волосами. «Нет, молодой человек, вы табличку не читали, что ли? Тут фирма Грюнг. А чем вы занимаетесь?» «Занимаемся не вашими делами, а как вашего директора зовут? Чего вам надо?» «Уходите», с каждым следующим ответом градус вежливости и без того невеликий, словно бы растворялся и понижался. «Я хочу предложить ему страхование на очень выгодных условиях. Я агент». «Спасибо, не надо», — повысила голос она. «Вы идите вон. Не знаю, где ваши извозчики, но тут таких нет. Нам ничего не надо». За время этих препирательств я убедился в том, что никакого директора, как и реального ведения дел фирмы, тут нет. Стол один, других помещений нет, за этим столом сидит тетка. Три шкафа заполнены бумагами, которые стоят там давно. Пыль заботливо стирают, но в углах она остается, значит, папки никто не трогает. Короче, это не офис фирмы, это, выражаясь понятным мне языком, адрес или ящик. Распрощавшись, я вышел, но не ушел, а направился к курящему какой-то лютый самосад, завернутый в самокрутку, охраннику. «Здравствуйте, и вам не хворать», — в отличие от той тети мужик был расслаблен и дружелюбен. «Я ищу фирму Грюнг». «Да, есть тут такое», — кивнул он. «Если склероз не подводит, 207-й. Мне директор нужен, Кармыльский. Есть он на месте?» «Звони, паря, я охранник, за всеми не слежу». «Ну, пожалуйста, дядь, меня начальник поругает, а я человек подневольный». Я поднимался, дергал дверь, соврал, потому что он мог знать что-то дополнительное и ценное знать, на месте никого нет, там деваха обычно сидит, одна. «Но я тебе так скажу, не видел никогда я никакого этого, Мыльского, знамо дело, в другом месте сидит». «Ну, спасибо и за это, будем искать». Охранник многозначительно пожал плечами, покончил с поиском фирмы Грюнг, а вернее убедившись в том, что их офис — это ящик и никого я там встретить не могу даже в теории. Или могу. «Кажется, мне нужен Николай Викторович. Теперь можно в машину и на рынок». Крошечный червячок сомнений неутомимо ковырялся во мне и стал делать это еще сильнее, когда я прошел мимо до боли знакомого английского клуба. Разбитые окна были закрыты деревянными щитами, дверь пострадала, но была грубо отремонтирована, на полную замену, видимо, у них не было средств или времени. «Да идти твою налево», — раздраженно сказал я сам себе, плюнул под ноги, чего за мной случается редко, и решительно шагнул к клубу. «Да, сэр», — с бесстрастным достоинством главного камердинера Букингемского дворца спросил меня пожилой слуга за стойкой на входе в клуб. «Это самоуважение и то, что клуб продолжал функционировать после таких разрушений, на мой взгляд, было достойно похвалы, хотя зашел сюда я не за этим. I'm sorry. Can I speak with Mr. Frederick O'Brien? Thank you. Yes, sir. You can wait here». Он указал мне на одну из трех длинных лакированных лавок, куда я неспешно присел, чтобы подождать. Слуга без внешнего проявления эмоций проследил за маневрами моей филейной части и затем величаво удалился. Конечно, мое произношение было на уровне выпускника Березовской сельской школы для умственно отсталых уродов, коим, в сущности, я и являлся, но тем не менее, даже мое чудовищное произношение было понятно носителю. Большего мне пока что и не требовалось. Ясен-красен, что дядька-слуга стопудово мог говорить и по-русски, все же мы не в Йоркшире, а на границе степи, но мне показалось, что обратиться к нему на русском было неким колхозным лоском. Через долгие 4 минуты показался и мой старый приятель О'Брайен, который при виде меня ошеломленно крякнул, как престарелый селезень. Он и правда значительно сдал, словно прежняя встреча со мной состарила его на несколько лет. Он опирался на трость, при виде которой я вспомнил, что и у меня такая же есть, лежит где-то в машине. Тростью же он и указал на выход, куда я проследовал, чтобы поговорить с ним за пределами клуба. Пришел поиздеваться над стариком, объективно О'Брайен был младше прежнего меня, так что уж кем-кем, а стариком я его не считал. Нет, а зачем? Мы присели на лавку, и со стороны это смотрелось забавно, потому что каждый сидел на самом краю, то есть максимально далеко друг от друга. В этом было видно, что мы друг другу не доверяем, категорически и на инстинктивном уровне. Рассказать одну, скажем так, историю. Не возражаете? Ну, раз уж я оторвался от Financial, он достал из внутреннего кармана сигариллу, посмотрел на меня вопросительно, вздохнул, пристроил трость на лавку, достал спички и сам себе дал прикурить от зажженной спички. Так вот, в одной серии охотников, скажем так, в одном художественном произведении, была ситуация. Играли команды стороны света, то есть добра, и стороны зла, то есть тьмы. Во что играли? Ну, если это важно, то в бейсбол. Это такая игра, распространенная в Северных Штатах Америки. Совсем распоясались проклятые колонисты, О'Брайен пустил струю дыма. И что там игроки? Играло добро против зла. Зло постоянно жульничало. И один из главных героев был завербован в команду добра и тоже попытался жульничать. И тогда судья заметил и назначил ему штраф, наказание. За что? За то, что жульничал. Постой, приятель, ты сказал, что зло все время это проворачивало. Да, наши то же самое сказали. А судья ответил, что злу положено обманывать, юлить и мошенничать. Но если это будет делать и добро, тогда добро от зла не будет отличаться. О'Брайен закашлялся от очередной затяжки, но после с любопытством спросил.